9. В зимнюю пору недолгие дни быстро летят, тем более в гостях. Будто вчера Катерина приехала, уж пора собираться. В один из последних дней она решила пройтись по хутору, встретить, а может, заглянуть к кому-нибудь из старых подруг. Еще день-другой и дальше надо катить, а когда придется снова приехать, и придется ли, при нынешних временах об этом знает лишь Бог. Стоял солнечный, с легким морозом день. Искрился радужными переливами свежий снежок на крышах домов, сараев, на пригорках. Детвора гомонила на воле, радуясь каникулам. Катерина, женщина, уже не молодая, мать троих детей, выйдя на улицу, почуяла себя чуть не девчонкой. Она и гляделась неплохо. Хорошо пошитое пальто облегало полную фигуру. Высокие сапожки ладно сидели на ноге. Песовый воротник, песовая шапка. В пушистом обрамлении лицо Катерины гладкое и ухоженное, словно помолодело, разрумянившись на морозе. И показалось вдруг, что за плечами у нее не годы и годы, не трое уже взрослых детей, что она снова молода и, приехав на институтские каникулы, летит повидаться с кем-нибудь из подружек. Ее не узнавали. Одну давнюю знакомую встретила, потом другую. Они казались много старше, и, глядя на Катерину, завидуя ей, ровесницы охали да ахали, щеболи поднимая настроение. Толокся народ у магазина. Катерина шла мимо, направляясь к школе. Конечно, сейчас каникулы, но кто-то в школу приходит, и можно встретить старых педагогов, подруг в школе работающих. В магазине делать было нечего, но завернула туда из любопытства. Как и везде, главный торг шел возле магазинных стен. Две машины, на капотах разложен товар, веревки протянуты цветным тряпьем. Тут же притулились железные киоски. За их стеклами пестрят яркие обертки да наклейки. Все как везде. Катерину заметили. Глядели на нее. Женщина фигуристая, да еще при мехах. Это в Сибири писами не удивишь, а здесь редкость. Она поздоровалась и уже проходила мимо, да вдруг увидела старинную свою подругу, когда-то с ней в школе училась. Она бы ее не признала вовсе, но, постарев и подурнев, подруга стала похожа на мать свою, покойную тетку Варю. Если бы Катерина не знала, что тетка Варя умерла, она бы ее не окликнула. Но то была уже не мать, а дочь. Катерина подошла к ней, поздоровалась и, не сумев сдержаться, сказала: «Господи, как ты изменилась!» «Все мы изменились», — мягко добавила она, жалея подругу. «Изменишься», — резко ответила та. «Братушка твой поедом ест, загрызает, тут изменишься, в гроб вгоняет». «Как?» — не поняла Катерина. «Почему?» — и женщина вдруг закричала. «Потому что он зверюка, а не человек. Пиночетина, все готов загрызть». Без того заветренное, морщенное лицо женщины потемнело, сузились глаза, она с ненавистью глядела на Катерину, которая была виновата не только родством с враженной Корытиным, но всем своим видом, сытым лицом, мехами, сладким запахом парфюмерии. «Тоже чью-нибудь кровь пьет, порода одна, ненавистная», — процедила женщина. «Но Бог накажет», — не договорив, она опомнилась и резко повернулась, зашагала прочь. А Катерина растерянно оглядела тех немногих людей, что стояли у торга. Ничем ответить она не могла, да и не смогла бы, потому что душили подступившие от обиды слезы. Она повернулась и быстро-быстро, почти бегом пошла от магазина, напрочь забыв, куда и зачем собиралась. Она спешила по улице и чуяла, что во след ей глядят, и казалось, вот-вот раздастся еще что-то обидное и больное. «Скорей, скорее унести бы ноги!» Не помня себя, она добежала до дома, и лишь за порогом дверь прикрыв, вздохнула облегченно. «Что так скоро?» — спросила из кухни невестка, и, не дождавшись ответа, вышла в прихожую. «Чего?» Катерина сидела одетая, как вошла, лицо закрыто руками. «Что с тобой? Что случилось?» Волей-неволей пришлось все рассказать. «Господи!» — заохала невестка. «Нашей кровушки мало попили, так на тебя кидаются!» Ни стыда, ни совести, а ты не бери к сердцу. Народ ныне извадился, совести нет, а дури конем не наедешь. Она могла раздеться. На кухне чайник поставили. Катерина вроде отошла, со вздохом попеняла. Надо, братушки, как-то помягче быть, все же люди. — А мы не люди? — горько спросила невестка. — И капкан на него ставили, и машину подломали, вверх торманом в балку летел, спасибо бог спас, и поджигали. — Вас? А кого еще? — Спасибо, сосед углядел под утро, так загорелось. — Господи, за что? — Есть за что. Заворвались да запились. Тянули все подряд, а он обрезал, да по рукам, а кое-кого... Не больно разговорчива была невестка. Ладно, давай, чаю попьем. Чаем начали на кухне. За чаем понемногу и мысли, и речи потекли иные. О нынешней славной зиме, о доброй памяти прошлых зим, совсем давних, из детства до юности. Но нынешний день еще не кончился, и он готовил для женщин новый подарок. Телефон в доме Корытиных звонил лишь по вечерам. Днем обычно молчал. Знали, что хозяин дома не сидит. А тут вдруг позвонили, попросив Катерину. Хозяйка удивилась. «Тебя?» — и добавила в сторону от трубки. «Видно, подруги прослышали». Удивилась Катерина, трубку взяла. «Слушаю. Вы по профессии врач, правильно?» «Да, что случилось? Помочь надо?» «Надо, и причем срочно». «Кому помочь? Где?» «Брату своему помогите». — Что с ним? — крикнула Катерина. — Где он? — В конторе. — С ума сошел? — Не пойму. — И мы тоже, но вы, врач, идите, пока не поздно. Он там портреты членов политбюро продает, его вот-вот скрутят и в дурдом увезут. Голос в телефонной трубке смолк. Катерина, растерянно поглядев на невестку, не знала, что ей сказать, но и молчать не могла. — Что-то случилось, — вымолвила она. — Пошли. Все было будто бы во сне. Какие-то лекарства схватила, хотя неизвестно, что брать. Набросила пуховый платок и помчалась. Невестка за ней бежала, повторяя, что случилось, что случилось. То рядом, то обгоняя женщин, мчался, повизгивая, торопя, словно чуял недобрый рыжий кобель Тришка. Хорошо, что колхозное правление недалеко. Добежали, запыхавшись, поднимались по лестнице. Все было тихо и спокойно. В конторском коридоре. Слишком тихо. У Катерины сердце порвалось. Опоздали. С разбегу, ударившись в дверь кабинета, она распахнула ее. Корытин сидел за своим столом, рядом люди. Женщины ввалились в кабинет и встали. — Что случилось? — поднялся Корытин. — Алена? — Михаил? — Танюшка? — перебирал он имена близких и дорогих людей. — «С тобой что?» — спросила Катерина, и, не дождавшись ответа, заплакала, уронив из рук сумку с лекарствами. Вернулись домой на машине. Женщины пили валерьянку. Корытин добрую стопку водки опрокинул. У Катерины вначале и слов не было. Она лишь глядела на брата так, что он чуял этот взгляд и спрашивал. «Ну что? Ну давай я пойду ей морду набью. А что я еще могу сделать? Моя уж ко всему привыкла», — кивала на жену. «А тебе внове?» Уж ты бы как-нибудь с ними помягче. Меньше бы ругался и отдал бы трактор, ведь себе дороже. Корытин лишь вздыхал. Женские, бабьи резоны, как им ответишь? Чем возразишь, даже толком рассказать не получится. Как расскажешь про эту жизнь, в какой он варится? Со стороны, может, и просто. Он ведь сегодня и не ругался. Он объяснял. Обычный день, обычный разговор, правда, потом привычная ругня пошла. Грозились властям жаловаться, в область, в район, в газеты, чтобы все знали. Ведь об этом в кабинете был крик. Ты вовсе и с ума сошел? Я всем властям позвоню, во все газеты, на тебя пальцем будут указывать, тебя в дурдом заберут. А начинали разговор нормально. И люди были не с улицы, а свои всем известные моргуны. Сам моргун — старинный механизатор. С малых лет на технике. Жена до недавних пор на молочной ферме трудилась. Дети тоже в колхозе. Моргуниху при нынешнем председателе с фермы убрали, дома сидела. А ныне решили моргуны из колхоза уйти. Пока не поздно, — объясняла всем мудрая моргуниха. Пока не растабанили все, пока. Ну что ж, нынче вольному воля, хотя Корытину было не по нутру. Во-первых, он знал, что когда рядом... колхозное и свое, то колхозному это не в пользу. Утекают горючие, всякие железяки от трактора до комбайна вдруг исчезают. Зерно не туда идет. тем более моргуны хозяева, у которых все к рукам липнет. А еще не нравились разговоры. Лишь собирались моргуны заявления подавать на выход, а уж вся округа до точности знала, какие богатства они из колхоза заберут, потому что положено. Трактор заберут новый, грузовик, сеялки-вилки, да еще скотин чуть не 10 голов, потому что имеют право по закону. А еще потому что первым, кто рано встает, тем Бог и государство в помощь, пока не растабанили колхоз, пока есть что делить. Моргуниха везде всем это не таясь объяснял. А кто спит, тем азатки. Моргуниха молола языком, за ней повторяли. Кое у кого слюнки течь начинали. И, конечно, мысль не опоздать, где лежу. В соседнем районе по суду получил из своего колхоза бывший главный инженер зарплату за год и пай. Неплохие деньги. Через неделю в суде лежало 300 заявлений. Через месяц колхоза не было. Не успели опомниться все тракторы, автомобили, комбайны проданы на сторону с аукциона. Как всегда потом поумнели. Возвернуть надо бы. Обманаты, жалиться надо. И об этом Корытин помнил своих выходцев, поджидая. И те пришли, наконец. Моргун, как всегда, молчком вошел в кабинет, разом споткнулся, да так и стал стоять у порога, лишь слушал, покряхтывая да потея. Зато супруга его ступала, словно гоголушка, горделиво. Кожаные пальто да высокие споги с бляхами, норковая шапка и губы накрашены, не кто-нибудь сама Моргуниха. Людный председательский кабинет ее не смутил. «Здорово живете», — громко молвила она и процокала каблуками к столу. «Примите заявление. Выделяйте землю и имущественный пай на всю семью. Слава богу, 30 с лишним годков отработала. А он поболе. Да сын, да дочь. Мы все посчитали, слава богу, грамотный. Выделяйте. 2 трактора, ДТ и колесный. Комбайн прицепные, да еще коров возьмем. И не тяните, число там указано. Согласно указу в течение месяца, иначе мы прямиком к прокурору, ныне, сами знаете, не дадут в обиду. Народ, какой был в кабинете, примолк. «Все выделим, и раньше месяца, чего тянуть?» — успокоил Моргуниху Корытин и пригласил. «Садись. Зовите бухгалтера и народ, какой там есть, зовите. У нас не диктатура, а колхоз. Сейчас и решим сообща. Зовите всех, кто там есть в кабинетах, в коридоре. Всех сюда!» Моргуниха уселась, несколько удивленная, но показывая всем видом. «Ну, сядем, ну, послушаем, мы не трусова десятка!» Собрали чуть не полный кабинет. Конторские люди, 2 доярки из фермы, правленческие шифера, по случаю поспевшие пенсионеры. «Вот он, народ!» — бодро начал Корытин. «Коллективный хозяин. Что он решит, так и будет, а мы лишь подпишем. Кровати сколько возьмете? 3 десятка. «Какие кровати?» — опешила Моргуниха. «Богатые полуторки с сетками, никелированы, грядушки», — нахваливал Корытин. «Шик, блеск, новые для детского лагеря закупали». «Зачем мне кровати?» «Как зачем? Семья большая, да еще прибавка будет. В семье кровати всегда сгодятся, а можно продать». Народ слушал, не больно понимая. «Ты чего изгаляешься? Ты еще горшки ночные детсадовские мне навяжи!» «Горшки у нас на складе числятся?» — сходу спросил Корытин у бухгалтера. Тот пожал плечами. «Горшков нет», — отказал Корытин. «Только что провели полную инвентаризацию. Кровати 200, еще есть 3 комплекта портретов членов политбюро. В рамах, — нахваливал он, — масляная краска с орденами». «Какого политбюро?» «Память у тебя короткая. Политбюро, ЦК, КПСС, вместе ведь в партии были». «И кто же мне? Возьми хоть пяток». «Ты пьяный или с ума сошел?» — не выдержала Моргуниха. «Сердишься», — понял Корытин. «А зря». «Ты, конечно, умная, хвалю. Выходите из колхоза, берете все нужное. Божий трактор, комбайн, хороших коров. А нам что оставляете?» «Вот ему, наш колхозный нажиток, этой коровы, и кровати, и тракторы, и стулья. А ты хочешь как в сказке делиться? Себе корешки, репку, а нам, медведям, одни листья?» «Митрич», — спросил он своего шофера, — «ты согласен отдать трактор, а на свою долю оставить кровати? Ты не хмыкай, ты прямо скажи». Митрич, не молодой мужик, не сказал, а показал Магунихе очень выразительно. «А кто хочет кровати, портреты, клубные стулья, трибуну для выступлений? Кто? Отвечайте!» — обвел Корытин взглядом кабинет. «Сегодня у нас колхоз. Завтра неизвестно что. Если ты трактора заберешь, нам одни портреты останутся, и всякая рухлядь. Разве это справедливо? Давай делиться по-честному». Тем более возвысил Корытин голос. «Вы на свободу уходите?» «Кормить будете лишь себя. Дороги, по которым все мы ездим, нам ремонтировать. Водопровод опять нам на шею. Школа, детский садик, медпункт — все это нам на колхозную казну. Вы 5 лет налогов не будете платить, а мы кряхтим, но платим. Армия, больницы, все государство, все колхозу, и малый, и старый. Гроб сделать колхоз, на кладбище отвезть колхоз, так что давай по-честному. Но если народ сейчас скажет, чтобы все отдать тебе, как ты просишь, я отдам. Спрашивай у людей, я не хозяин». В кабинете народ был разный, но все глядели одинаково. Корытин понял, сказал, можно расходиться. Затопали, заговорили все разом. «Продуманные, рогали, раздиктовала скорохваты. Ты свою долю давно уперла. Днем и ночью с фермы везли, покуда не спешили. Оторвали ее от титьки. Уходят, значит, отрезать им водопровод. За мотор 3 миллиона плачено. А электричество? Новый купили, и этот, как его? Маргуниха премудрая. Любит на Халтай». Кабинет стал пустеть. Тут Маргуниха опомнился. Начался ор. «Ты больной, тебя лечить надо. Я всем позвоню, в область, во все газеты. Членов политбюро, напай, раскладушки за место трактор. До Москвы дойду, на весь свет опозорю». К шуму и крику, занималую свою жизнь, Корытин привык. Слушать не сладко, но привык. Правда, не думал он, что нынче достанется не только ему. Теперь он понимал, как больно сестре, и чуял свою вину не столько за короткий испуг, когда бежала она от дома к конторе, сколько за то, что не может Катерина всего понять. А он ей объяснить не в силах нынешнее и вчерашнее. Объяснить было трудно. Почти невозможно, как всякую чужую жизнь. А для сестры эта жизнь стала чужой давным-давно. Но хотелось оправдаться. Кончались короткие дни свидания, а потом снова, может, на годы расстанутся. Будет душа болеть у него, у нее. Готовились обедать. Жена собирала на стол, а Крытин сестру приголубил, обнял ее за плечи, подвел к широкому окошку, за которым лежал зимний день. Хороший был вид из окна. Дома, улица, все снегом прикрытые, словно принаряжены. И не улица, а новогодняя открытка. Глядя туда, на волю и обнимая сестру, Крытин пропел негромко. «Серый денек! Белый лежит снежок. Сердце мое!» По голосу, по сердечному тону, по лицу и глазам брата, что в них чудилось, Катерина поняла и прошептала. «Братушка, зачем ты сюда приехал? Уезжай!» «Поздно, сестра. Господь с ними. Пусть живут, как хотят», — уговаривала она. «Не получится. Это детский сад. Детишки, как их оставишь? При спичках хату сожгут. Помнишь, мы в детстве сарай сожгли? Отец нас выпорол. Нам мечтался интересно. Не думали сарай жечь, ведь верно?» «Конечно. А сожгли?» «Так-то здесь. Детвора. Ныне будем пряники есть с конфетами закусывать, а завтра от голода заревем. В Ударинском колхозе племенную ферму. 1200 коров за неделю на мясо порезали. Продали. Весь район им завидовал. Забогатели. На свадьбу гости по 1 миллиону жениху с невестой на блюдо клали. Чем завтра будут жить, об этом загаду нету. И у нас такие же. Лишь отвернись, все порежут, все растянут. Одни на пропой, другие на шоколадке. Детвора, хоть и взрослые люди. Пойди к Петровичу, он тебе про дураков в 3-м поколении расскажет». «Так зачем ж ты сюда приехал?» «Потому что сам дурак. Умный человек не полез бы в такой хомут». «Нет, братушка, ты не дурак», — искренне сказала Катерина. Спасибо, сестра, — улыбнулся Корытин. — Тогда, значит, мой ученый сынушка прав. Он поет, что я коммунист, ведь не отбрешешься. В пионерах, в комсомольцах выросли, помнишь? Как стремились туда. Старались, тимуровцы, чтобы старым помогать. В школах отстающих подтягивать, чтобы звено не позорили, отряд. Все было, не скинешь с руки. Вот теперь. Жалко, понимаешь такое слово? Скотину жалко, такие коровы у нас. Землю жалко, сколько с ней пестались, севоборот, поры. Все кинь, завтра дикое поле, а понастроили. Фермы, мастерские, все в дым, растянут, разломают, сожгут, детвора. С папой привыкли жить в семье, прикажут паси, значит паси, коси, будут косить, а без папки хоть помирай. Туды-суды кидаю, — передразнил он, — умом не догоняю. Как жить? — Думаешь, спасибо скажут? — спросила Катерина. — Дождешься, — прежде мужа презрительно хмыкнула невестка. — Тебе нынче сказали спасибо. Это за него. — Слыхал, слыхал, — отозвал Скрытин. — Доложили. Это тебе еще мало досталось. — Такой кусок отобрали. 300 литров молока умножь хотя бы на 2000 рублей, — начал считать он. 600 тысяч получается. Хотя бы трижды в неделю — это уж 2 миллиона в карман, за месяц почти 10. Вот так она бригадирствовала, твоя подружка. Выгнали. Конечно, я виноват. За это не ругать, а стрелять впору. — Еще дождемся, — с горечью сказала Корытину жена. Как Васю Аникеева прямо при детях землю не дал дураку. До смерти не поверила Катерина. Наповал. Это какой Аникеев? Рыжий? Зоричевский, тетки Матрены сын? Он самый. Председателем был в колхозе Калинина. Долго не женился, будто знал, что сиротами оставит. А детей любил, сыновья у него близнята. Господи, за что? — Обедать мы нынче будем или слезы точить, пытаясь обрезать горестное, — спросил Корытин. Катерина его не слышала. — Не хотела ли слышать? — Но так же нельзя, — с болью сказала она, — так же нельзя жить, чтобы тебя все ненавидели, — смогла, наконец, она выговорить самое горькое слово. Корытин поморщился. — А как можно? — спросил он. Такое нынче время, сама видишь. Все я понимаю, не хуже тебя, не хуже моего сынка-ученого, не хуже сватьев. Но у вас слова, а у меня живые люди. Их надо держать в натяг, иначе все пухом прах обойдет. Держаться нам надо, понимаешь, держаться! Корытин уже кричал, но вдруг опомнился. Подошел к сестре ближе. Все меня точат и все меня ругают. Пожалей хоть ты меня, Катя. Разговор он обрезал. Но сердцу ли, душе не прикажешь. Обедали, считай, молча. А потом каждый к своему. Хозяин уехал по делам, жена его на кухне прибиралась. Гости же, подумав, недолго стал одеваться. «Куда?» — спросил ее хозяйка. «На кладбище схожу», — ответила Катерина. «Одна схожу. Чё-то мне...» — не договорила она. Хозяйка в ответ лишь вздохнула.